Он, альбиный голос заставил что-то внутри меня съежиться. Это был он. Нет магов в Петербурге, которые были бы способны качать пустоту внутри мага. А еще он маг ветра, не забывайте. Отсюда и скорость. Только она получила пощечину. Слишком сильную, на мой вкус, но не ответила. Понурила голову в плечи и принялась выслушивать главного. О таких вещах сразу говорят, идиотка. Потом был еще замах, но на сей раз она перехватила его руку со злобой в голосе. Я и не знала, что он превысил третий уровень. Урод. Дальнейшую ругань я не слышал. Все дело было в том, что пуля в плече. Кажется, с ней было что-то не так. И это заметила Марта, которая появилась по моему велению. Правда, в отличие от меня, она едва касалась ногой ветки, рассматривая рану. Итог был не очень приятным. Мне нужно было срочно его достать. Но как, сидя на дереве? Пуля странная, от нее пахнет магией. Это пуля с макром. Увы, тут тебе поможет либо специалист, либо кровь. В каком смысле, кровь? Покушай, милый мой мальчик, и она сама выйдет. А рана затянется. Сам же видишь, твой контроль энергии не способен тебя подлатать против магических пуль. После этих слов она поцеловала меня в лоб и исчезла, что-то бормоча в моей голове. Тем временем конфликт внизу перерос в потасовку, но и закончилась она весьма быстро. Только вот, группа разделилась на два лагеря, и один, который был самым маленьким, оставался на стороне Альбины. Впрочем, спустя минут 10, наемники стали расходиться, то есть, выстраиваясь в колонну, двинулись на выход из бора. Самой последней должна была идти Альбина, но она остановилась около дерева, глядя на снег под собой. Группа даже не заметила ее отсутствия, а я пытался понять, что она рассматривает. Только вот когда увидел, как капля крови падает вниз, все понял. Сука, она найдет меня. В момент, когда Альбина подняла голову, ей прямо на лоб упала капля. Не понимая ее происхождения, махнула себя пальцем по лбу, посмотрела на темный след и принюхалась. Но рот открыть не успела. Когда повторно поднятая голова увидела тело, падающее на нее, она успела только раскрыть широко глаза. Я приземлился мягко и, одновременно для девицы, жестко. Хруст ее ребер не предвещал ничего хорошего. Моя рука закрыла ей рот, и в какой-то звериной позе я потащил ее в обратную от тропы наемников сторону. Выпил из нее энергии и прошел еще метров 10, пока не перекинул ее за сугроб и не перепрыгнул вслед. Мое приземление на Альбину было чудовищным. Судя по переломам и неестественным сгибам правой руки и ноги, я ее поломал. Сделал это от отчаяния, понимая, что она вот-вот закричит. Но сейчас она враг, бывший соратник, который предал меня. Сожаление было недолгим. Она очнулась, но в последний раз. Ее окровавленная левая рука попыталась вцепиться в мои глаза, но это и стало заключительной ошибкой. Убирая лицо от ее пальцев, она вцепилась в мои губы и в организм пошла металлическая на запах жидкость, которая сделала ее жертвой номер два. Перед полноценным перевоплощением голода, как говорила Марта, теперь ты понимаешь, почему мы должны бежать отсюда. Дед в ответ лишь покачал головой. Лена, впрочем, придерживалась его же мнению, как и Наташа. До банального, Дим, они не знают, был ли ты там на самом деле. Альбины уже нет, и ее слова не подтвердишь. Понимаешь, это опасно. Они в любой миг могут прийти сюда. Пускай, мы разберемся. Я с некоторым скептицизмом посмотрел на старика, озлобился и вышел из его кабинета. Наташа нырнула вслед за мной. Попыталась, правда, успокоить, но не смогла. Попросту, боялся, что подставлю их под удар. На что Наталья предложила вернуть в палатку, под крыло центра, где есть хоть какая-то защита. И этот вариант, на данный момент был тем, что был нужен. Только вот не старик, ни Лена не собирались покидать дом. Они могут воспользоваться ими, как заложниками, понимаешь. Все прекрасно понимали. И если бы не Юрий, который появился на пороге дома спустя 20 минут, как разговор был закончен, а мои вещи собраны, так бы все и осталось. После короткого разговора без особых подробностей он просто приказал старику следовать за ним, а меня же предупредил. Как только увидишь над собой красный огонь сигнальной ракеты, беги. Просто беги, и предупреди тех, кто вообще не тебе дорог, кому ты доверяешь. Ночной воздух, который ворвался в мои легкие, как только я вышел из машины, заставил разум вмиг отрезветь. Глядя на деревянный частокол и охрану из бандитов, я, пожалуй, выдохнул. Немного не таким я видел свое возвращение под крышу этой общины. Также, меня ждал долгий разговор с Аркадием, у которого глаза были готовы выпасть из орбит от услышанного. Помимо того, что он не оценил мое стремление найти защиту, так еще и урод, одним словом. Защиту Наташи я предоставлю, но тебе, Дима, он спустил очки на переносицу и продолжил, я тебя предупреждал об Орлове, а ты просто проигнорировал мои слова, ссылаясь на свою силу. И как итог, что? А то, что он работает на Вольфовичи, выпалил я, гадая, на каком моменте я сам сверну ему шею, а не предоставлю это отцу. И если вы будете дальше закрывать глаза на эти мелочи, вы будете следующим. Итоговую цель, вы и сами знаете. Они пришли на свое законное место, хоть и пытаются при этом устроить настоящую рубку, чтобы новые враги их боялись и не лезли. Чего вы ждете, когда придет подкрепление, и эта шайка просто придет и возьмет силой лагерь? Похвально, выбор настоящего лидера. Его весьма удивила моя осведомленность. Даже больше, он испугался моей правды, понимая, что я горою по делу, и на ответ ему потребовалось длительное время. «Я не хочу знать источник твоих знаний», — начал было он, но я его перебил. «Меня ты убить не сможешь, как и мой источник. Факт остается фактом. Ты незаконно сидишь на своем троне, и именно за ним идут эти уроды. Тут я соврал. Они и за мной идут тоже, и рано или поздно они придут. Сначала это мелкие сошки, которых мы и так перебили, не вспоминая момент в поезде, когда ты, Аркадий Семенович, просто предал нас, отправив на убой. А дальше придут люди покрепче. Вот сиди и думай, как с ними справиться. Сейчас, в городе, я услышал только про троих членов их гильдии. Имена, полушепотом сказал он, отводя глаза в сторону, назови, не знаю, разбирайся сам. Среди них есть Алексей, тело которого не было обнаружено, но, как тебе известно, под прикрытием князя Мышкина, он чувствует себя бессмертным. Могу вас тебя, поправил сам себя, успокоить. Он нам не враг, а вот остальных выискивай сам. Нет, конечно, если тебя устраивает отсиживаться здесь, пожалуйста, твое дело, но дальше будет только хуже. На этой доброй ноте я вышел из шатра, где напоследки мне в спину была сказана следующая фраза: «Оставайся сколько нужно, община защитит тебя». Но вот Марта, которая слушала мою речь в моем мозгу, трижды, нет, даже больше, раз заохала и захохотала. «Ты же понимаешь, что ты запросто уйдешь от любого врага, даже если будешь спать?» «Да, твоя сила и сила ворона меня спасет, именно. А для чего тогда весь этот цирк? А все дело в том, моя дорогая богиня, что таким образом я убью сразу несколько зайцев. Пока мой отец не придет в общину за своей вендеттой, центр уберет как можно больше моих потенциальных противников. Потому что, судя по статистике, о которой я думал, отец после убийства Аркадия и членов общества, которых я выберу на убой, он станет безумцем. Значит, старик убьет его. И что дальше? А дальше то, что он не пойдет на Кирилла, и этот перец достанется мне. Но, увы, для Кирилла его людей станет меньше. То есть, ты думаешь, что пойдешь сражаться вместо отца с главой рода? Уверен, более чем, и для этого мне нужно его ослабить. Как ты уже заметила, первый шаг сделан сейчас, несмотря на то, что центр затаился, я палкой покопался в куче дерьма, и для Вольфовичей оно теперь воняет. Они, хоть и потеряют своих людей, но снизит давление на меня, и мне это только на руку. Моя многоходовочка ей пришлась по душе. Изнанка ворона. Марта весьма властной походкой ходила вокруг дерева жизни, где рядом с цепью мелькали искорки души. Варна, которая встретила ее с изумленными глазами, прямо сейчас спала, и об этой встрече она не вспомнит. На ее удивление, бог этого мира так и не явился к ней на поклон, хотя само ее появление здесь – прямое нарушение целостности мира. Но то ли ворон боялся ее, либо был слишком занят, это не устраивало ее. От скуки Марта начала вырезать острым когтем на коре дерева свои символы, а монстры, которые и так обходили ее стороной, начали жалобно порыкивать и поскуливать, понимая, что она делает. В момент, когда последняя закорючка руны призыва была сделана, рисунок вспыхнул, а вслед за ним на дереве что-то зашевелилось. «Долго летишь, павлин», усмехнулась Марта и тут же отмахнулась от острых как бритва перьев. «Увы, ты слабее меня по всем меркам, как и любой другой бог. Что тебе нужно, нежить?» — зашипел ворон, не спускаясь с дерева. «Разговор. Спускайся и прими нормальный облик, а то чувствую себя дурой», — разговаривая с птицей. Ворон долго думал, прежде чем вспорхнуть с ветки и в весьма красочном образе явиться перед вампиром. Рядом с деревом, друг напротив друга, стояло две женщины. Возраст был, правда, слишком различным, как и внешний вид. «Кто ты такая?» Старуха в накидке из перьев злобно сверкнула черными глазами, без единой капли белка, и, втянув в клювоподобный нос воздух, обернулась к Варне. «Убита? Нет, твои побочные эксперименты я не трогала. Я повторюсь, кто ты? Марта, высший на сферату Старого Света, бог-покровитель Димы Воронцова. Быть не может», старуха закачала башкой, злобно косясь на противника, «его бог, я, увы, для тебя», женщина улыбнулась, «уже нет, и как только у него появится приемник и семья, ты потеряешь с ним связь, у него будет новый род, если, конечно, пустота не придет раньше». От упоминания врага старуха зашипела, пару раз дернулась, злобно косясь на богиню, но не ушла. Разговор вышел поучительным для Марты и для Ворона, одновременно. «Но и, предлагаю тебе, заключить договор», улыбнулась Марта, «я помогу тебе уничтожить твоего врага, и пускай, время еще не пришло, и ты дальше будешь, поглощая чужие силы и укрепляя свою изнанку, дабы вывести ее в мировой уровень». Старуха сжала губы, но промолчала. «Гадаешь, откуда я знаю, что ты делаешь?» Марта захохотала. «Ты не первая и не последняя богиня на моем пути, которая мечтает вывести свой мир на уровень мировой изнанки и стать объектом восхищения и силы. Но, увы, все заканчивали печально. Сколько тебе лет? Больше, чем ты можешь предположить». Она перестала улыбаться и вернулась к прежним словам, «вернись к Диме и помогай ему развиваться. Я буду рядом. И как я уже сказала, помогу тебе уничтожить пустоту. Но, когда Дима придет за тобой, я дам ему максимум своей силы, чтобы он уничтожил тебя. Сможешь, выживешь, нет, увы, для тебя». Старуха заулыбалась. Такое развитие событий ей было только на руку. Однако, ее мучил только один вопрос. «В твоей практике, точнее», она сощурилась и хитро улыбнулась, «в жизни, были случаи, где маги уничтожали своего бога. Были, были прецеденты, когда маг шел войной на своего родового бога. Увы, для них, бог всегда побеждал. И здесь дело не в отказе от тебя, Ворона», продолжила Марта, «здесь дело в стирании тебя с лица изнанки. Откажись он от тебя, ты просто уснешь, либо продолжаешь бесчинствовать, пока не найдешь нового раба. Это его не устроит. Откуда тебе знать? Я его знаю за это малое время, гораздо больше, чем ты». Ворона была довольна разговором, и сделка была совершенна. Только одно «но». «Марта», Ворона крикнула вслед богине, которая чертила пальцем руну перехода в воздухе, «Диме ни слова о нашей сделке. Пускай думает сам, от чего мы начнем общаться». Ответа не последовало. Глава 13. Наташа пришла сразу, как освободилась от выдачи заданий своей группе. В целом, смена обстановки ее устраивала, кроме тесноты моего шатра. Коротко посовещавшись, мы несколько сменили свою дислокацию, уйдя в ее хоромы. А они действительно были хоромами. Во-первых, ее палатка-шатер имела высоту чуть больше 2 метров, что позволяло мне спокойно ходить, не сгорбившись. Во-вторых, сама площадь и убранство. Если судить по моей, то ну, армейская палатка, низенькая и неширокая, со спальником и канистрой воды, а здесь же ширина, чтобы не соврать, навскидку 5 метров и длинной столько же. Вполне себе просторная комнатка с большим матрасом на причудливой стальной раме, ковры, свой буржуйкой полноценный стол с посудой. «Это тебе общество выделило?» – спросил я, осматривая стол. «Ну да. Причем я не понимаю, как ты согласился на свое убожество. Мог же попросить условия лучше, ты ведь член центра». «Знал бы», – грустно ответил я, почесывая затылок, «так бы и сделал». Наташа переоделась почти сразу же, как я закончил осмотр. Только сделала это в наглую, деловито кинула в меня свой бюстгальтер и тут же поежилась. Подошла к буржуйке, многообещающе нагнулась и раскочегарила пламя. «Язык обратно засунь», — усмехнулась она, глядя на мое лицо, сладости перед сном. Улыбнулся, не стал язвить и со словами. «Пойду прогуляюсь», — под ее возмущенное выражение лица, вышел из шатра. Ледяной воздух почти сразу же ударил в лицо. Пожалуй, я должен был сжаться, но не хотелось. Прогуливаясь между рядов палаток, шатров и небольших карет, наткнулся на недовольную Катю, которая что-то выясняла со своим отцом. Подслушивать, конечно, не хотелось, но все же пришлось, ибо сколь мне нужно было поговорить, пока он не ушел в свою крепость. Говорил уже, нет и еще раз нет. Пап, тебе это все не нужно, понимаешь? Одно дело служба, другое дело община. Здесь империя не прикроет, как это сделали бы со службой. Дальше Николай чуть снизил тон. Поняла. Они оба повернулись в мою сторону и шагнули в пустоту. Мое появление, скажем так, испугало и обоих. Котята пискнуло, а у Николая лишь колыхнулась энергия. Оба были рады меня видеть. Правда, когда мы двинулись в сторону выхода из лагеря, где я пояснил всю суть произошедшего в доме Жанны, Николай лишь покачал головой. Не сразу, но все же вцепился в суть общины, со словами, которые он говорил своей дочери. Так что, я очень удачно попал в их беседу. Но было одно но. Николай, можем поговорить с глазу на глаз? Я не специально, но сказал это тихо. Котя тут же навострила уши, а ее отец как-то недовольно посмотрел на меня, сощурился и пробурчал. От дочери нет секретов. Попытался было заверить его, что такое нужно обсуждать именно нам, но его это не устраивало. Все складывалось к тому, что он больше не верил в общество «Центр». А вот причину он рассказал чуть позже, когда мы втроем двинулись в сторону палатки Наташи. Правда, зашел я первым, попросил их подождать. Красноволосая, откровенно говоря, лежала на постели, прикрытая одеялом в позе, попой кверху. Увидев меня, это одеяло начало сползать, показывая мне ее прекрасное, кружевное нижнее белье, но после слов «у нас гости» быстро сползла с матраса, накинула на себя пышный, пуховый халат и недовольно буркнула. Пускай заходит. Воробьевы с интересом осмотрели шатер. Правда, в Катиных глазах читалось полное недовольство, но она уже была в курсе, что с Наташей мы что-то вроде пары, да и намека на отношения с Воробьевой у нас никогда не было. Почти. По крайней мере, отношения между нами, которые были дружескими, ими и остались. Кравц, все же, улыбнулся Николай, добилась своего оговоренного контракта. Его заявление вызвало смех, что у него, что у Наташи. Они пожали друг другу руки и приобнялись в знак приветствия. «Я про него как-то и забыла», — улыбнулась она, жестом, приглашая гостей сесть. Разговор, который начался только после налитого чая, так сказать, был не совсем хорошим. Воробьев был недоволен сутью правления Аркадия, его методами, тем, что некий Вольфович, который сбежал с поезда, или же, которого мы не смогли убить, при этом он покосился на нас, разгуливает, как ни в чем не бывало. А что было самым неприятным, так это гибель его шестерых людей, которые встретили Алексея в городе и попытались повязать. Там был наемный охранник, который принадлежит укупнику, и он был среди телохранителей этого выродка. Откуда тебе это известно? Наташа сорвала вопрос с языка. Ты сам видел, или кто? Все же погибли. Борис был рядом. Не вижу повода сомневаться в его словах. А к Семеновичу ты подходил? Наташа нахмурилась, глядя на Николая, или все оставил в себе. Как-то странно у них шел разговор, словно она его отчитывала. Но добродушная улыбка Николая сказала все. Нет, этого он не сделал. Тогда, пожалуй, моя очередь говорить. Я вдохнул побольше воздуха и начал. С каждым новым словом лицо Воробьева становилось все больше и больше. От одного только упоминания о моем отце, казалось, его распирали вопросы, но я не останавливался. Рассказал многое, начиная все с одной фразы. Нам нужно как можно чаще находиться вне этой территории, чтобы не попасть под горячую руку новой силы моего отца. Утро было просто волшебным. С учетом всех намеков перед сном, Наташа, обиженная, повернулась ко мне задницей, утыкаясь, куда надо, в момент, когда я уснул. А вот проснулся я раньше ее, и судя по ее восторженным стонам, разбудил так, как нужно было. Все это плавно переросло в утреннюю тренировку, из-за которой я чуть было не опоздал в академию. Вот и пятница, подумал про себя, усаживаясь в машину Воробьевых. До академии добрались весьма быстро, но вот на саму территорию пробились с трудом. Было слишком много народа, как и полицейских. А суть была в следующем. О, а вот и Воронцов. Ректор приветливо замахал рукой, подзывая к себе, давай быстрее. Пробиваясь через толпу студентов, встал как вкопанный возле полицейских и нескольких преподавателей, ну а затем понял, что меня ждет. Тело Альбины было найдено вчера ночью, со следами переломов, с обескровленным организмом и странным символом, нарисованным на ее груди. Что было самым занятным, так это не подозрение меня, а допрос. Когда я видел ее в последний раз, на мою удачу, перед тем как выдвинуться к университету, Местные сотрудники правопорядка удосужились пробить ее дело, узнать, на кого она работала, а также сопоставить некоторые факты. Тело было найдено в трущобах, в зоне, где ночью, также, произошел взрыв. К месту тут же выдвинулись сотрудники, продолжал усатый мужик. Мы успели подстрелить одного члена банды, но, увы, его увели свои же. Какой банды? Я нахмурился, понимая, о ком он говорит. Вы думаете, это? Уверен, что это символическое убийство. Дом, который был взорван, снимал Арсений Афанасьев, если фамилия, конечно, верна. Был на службе у московского суда, а здесь же, был в командировке. Можно считать, что его похитили с целью выкупа. Ну, похитили его, а Альбина тогда? Понимаю, звучит не очень, но других зацепок нет. Пока что, мы считаем, что все это связано. К чему я начал этот разговор? Мужчина покосился на ректора и увел меня в сторону. Я знаю, где вы были ночью. Это может подтвердить Аркадий Семенович. Меня аж в жар бросило. Этот старый хрен же мог издать меня. Так что, в вашей непричастности я не сомневаюсь. Но есть один фактор, который меня беспокоит. Где вы последний раз видели Альбину? Пару дней назад, честно признался я, она не раз упоминала новую работу, а так, у меня есть записка от нее в свободной форме, где она утверждает, что уходит в другое агентство. Могу вас заверить, она оформила это раньше, чем вы получили записку, усмехнулся он, данные уже были переданы в банк аж 5 дней назад, так что, увы, вас она обвела вокруг пальца давным-давно. Спорить я не стал, лишь выдохнул. Она сама прикрыла меня своим уходом. Есть подозрение, что к этому причастны некие Вольфовичи. Насколько мне известно, вы с ними уже имели дело. Он явно говорил про суд, и к этому мы и пришли. Но опять же, такой намек сделал укупник, а значит, он слишком их боится. А для себя я, наконец, все понял. Тело не могли найти по горячим следам. А значит, это укупник навел полицию на Альбину и попытался все это привести к своим врагам. То есть, он почти осознанно подставил меня, хоть и нарисовал мне алиби. Но он не знал ничего про нее, нет. Это просто совпадение. Но неспроста же он обратился к сотрудникам. Наташу бы сюда, прочла бы его и было бы проще. Ритуальное убийство, получается, да. Ну, в некотором роде, да. Появился голос Марты. Ты же снял вторую грань с жажды, а значит, это можно привести к ритуальному. Я хотел, было ответить, но появился тот, кого я не ждал. Хорош парня испытывать. Ворон в своей басистой манере, кажется, осадил вампира, и так по уши в дерьме купается, пока я дыры латаю. Дима, что там у тебя? Мне как-то не очень хотелось общаться с Вороном, учитывая все прошедшие, но он... Слышь, курица черная, тут же обозлился я, скажи мне на милость... Где ты был все это время, когда нужен был мне? Не знаю, что на самом деле творилось с Вороном, но вместо ожидаемой тирады оскорбления и хлестких слов, он или же она ответила весьма дружелюбно, чуть обвинив меня во всем. Ты не достиг нужного для помощи уровня, поэтому я пошел сам все делать. Пока, справляюсь удачно, но скоро, мне понадобится твоя помощь. Поэтому, Димочка, если бы ты качался быстрее, то и справились бы мы быстрее. Я виноват, ты это хочешь сказать, я ничего не хочу сказать. А сейчас, говорю тебе, заканчивай этот балаган и постарайся не закапывать себя дальше. Они пришли по твою душу, а твой укупник специально их навел на тебя. Дальше, я стоял как истукан под вопросительные взгляды полицейских, окончательно выясняя отношения с Вороном. Раза 3-4 ему сказал про пустоту, но тот делал вид, что впервые про нее слышит. А когда я упомянул отца, тот лаконично свалил, напоследок сказав, «Иди-ка ты, Дима, в задницу, успокоишься, поговорим, а сейчас, увы, мне нужно работать». Марту разговорить мне не удалось, поэтому почти отсидев на первом занятии нужное время, я вместе с Катей, парочкой своих одногруппников, направился в сторону городской арены, где меня ждал четвертьфинал против некоего Мити Шелест. Причем Митя, не от слова Дима, как коверкают иногда имя, а так он и был записан по документам. Ментальный маг 3-го уровня из Твери. И если учитывать то, что нас повезли наподобие местного автобуса, добрались весьма быстро, хоть и застряли около самого здания входа в арену, где стояла огромная толпа зевак. Причудливые костюмы, образы и лица говорили только о многонациональности и принадлежности людей к разным регионам империи, а как нас заверила Мамзелькина, Сам император пожаловался своей охраной на данное мероприятие, что несказанно удивило меня, ведь я был последним участником от нашей академии, а вся остальная десятка девиц и парней, лишь группа какой-то моральной поддержки, в которой я и не нуждался. Мне были важны лишь два человека, Наташа и Катя. Катя и так была рядом, а Наташа обещала занять места и даже взять с собой плакат. Посмеялся, но воспринял это все серьезно. Переход наизнанку прошел все так же, отвратительно, словно я мордой вошел в кисель. А вот комната ожидания в этот раз была другой. Большая комната и куча столов, забитая едой, где была охрана, пятерка неизвестных мне людей, по одежде напоминающей аристократию, и тройка студентов. Старуха приветливо махнула старику с большой тюбетейкой на голове и подтолкнула меня вперед со словами: «Покушай и располагайся. Поединки начнутся лишь через час. Узнай поближе своих противников». Через 5 минут, как я нашел для себя уютный угол поближе к закускам, начали заходить оставшиеся участники. Трое из них были в новгородской форме, а четвертая – серая мышь. Девчонка без макияжа, в сером костюме и весьма строгим лицом. По ней нельзя было сказать, что она даже совершеннолетняя. Но когда ее увидел, все остальные начали приветствовать. Я понял, что Митя – это не только мужское имя, а мой соперник направился именно в мою сторону, игнорируя всех остальных. «Привет», – не улыбаясь, – поздоровалась она, – «я Митя Фомичева». Я хотел, было, протянуть руку, но сообразив, что это будет не совсем прилично, лишь кивнул в ответ и пробормотал: «Дима Воронцов». Больше она и слова из себя не выдавила, просто пялилась на меня, несколько напрягая. Сменил место дислокации, подвинулся поближе к новгородцам и принялся опустошать потихоньку тарелки. И в таком подвешенном состоянии, где я то и дело переходил от одного стола к другому, пробыл больше 2 часов. Я и Митя не были последней парой участников, как это было в прошлый раз, а выходили на предпоследнем поединке, перед парой москвичей, которые то и дело пытались начать потасовку между собой. Когда наши имена были названы, нас сопроводили в разные двери, и спустя пару минут мы вышли на солнечную арену. Что было самым удивительным, так это почти зима на дворе и облачное небо в лицевом мире. Но здесь все было иначе. Диктор, точнее, комментатор, сегодня был более строг на выражение и скуп на слова. Представил нас, чем вызвал волны криков и хлопков, а затем представил Кречета, того самого императора, который напоминал мне Петра Алексеевича I, из моего мира. В целом, если судить по той старой газетенке, пожалуй, это он и был. Император перед поединком взял слово. Его голос без динамиков, расставленных по арене, был громогласным и властным. «Уважаемые участники четвертьфинала, я жду от вас честной борьбы и каждому из вас желаю победы». В целом, вполне стандартная по всем меркам фраза, не вызывающая никакого отклика внутри. Меня и Митю отвели в разные стороны, высчитали нужное расстояние и под звук хлопка пушки поединок начался. Я, не теряя драгоценные секунды, тут же ринулся в атаку, с некоторым удивлением замечая, что Митя тупо стоит на месте и пялится на меня. И в момент, когда воздушный кулак разбил передо мной иллюзию, я понял, что она не так проста, как кажется. А последующий голос диктора вызывал в мозгу только злобу. Он насмехался надо мной, не понимая того факта, что я уже был околдован навыком до начала поединка. Только понял я это не сразу. Уважаемые зрители, солнце только что ослепило Воронцова, и вместо своего противника он решил напасть на воздух, сминая его своим выпадом отчаяния. А может, он себя неважно чувствует, раз идет в совершенно другую сторону от противника? Эти слова и были подсказкой. Мне же вспомнился зрительный контакт, которым она наградила меня еще тогда, в комнате подготовки и пиршества. А значит, она нарушила правила. «Марта, у нас проблемы». «Кто такая Марта?» «А, Воронцов», голос той самой девушки, прервал какие-то странные крики моей богини. Затем я понял, что она пыталась ее перекричать, но, увы, не получилось. А значит, она теперь в моей голове, и мне нужно быть слишком осторожным со своими мыслями. «Ты нарушила правила». Плевала я на них. «Ты, главное, докажи это, что маг-менталист, в 3-м кругу своей семьи, залез тебе в голову. Тебя на смех пустит. Я могу быть везде, и каждый раз ты будешь идти мимо меня, Димочка. Пожалуй, твоим поражением я буду наслаждаться, учитывая, что ты сотворил со своим прошлым противником». Больше она не говорила. появилось постоянно перед глазами, а я же бил пустоту. Комментатор все это время насмехался надо мной, не понимая, что она околдовала меня раньше, сука, раньше. Глава 14. Ныть из-за несправедливости я не собирался. Как издаваться? Самым, пожалуй, неудобным было отсутствие общения с богами. А значит, подсказок тоже не дождусь. В целом, попытки 3-4 я потратил, чтобы уничтожить пустоту перед собой. И с каждым новым выпадом комментатор смеялся все громче и громче. Самым удивительным был тот факт, что он не затыкался. А может, его и не было вовсе, и все это сделано специально, чтобы унизить меня. Если уж Митя может играться с моим воображением, то почему бы ей не усугубить это тем, что я якобы слышу? Проверка была банальной. Когда комментатор в очередной раз сказал зрителям про мою оплошность, я пулей ринулся в обратную сторону, про которую тот говорил, и оказался прав. Я слышал все это в своем воображении, а значит, да твою же мать, постоянные рывки то влево, то вправо ни к чему хорошему не привели. Я сражался сам с собой, с неизвестным противником, которого рядом и в помине не было, а также, мне не помогали мои способности, словно на них был какой-то блок. Энергетические линии арены просто имели один цвет, и он был повсюду, словно и сам противник был повсюду. Ветряные потоки, которые я пускал, тоже никого не поднимали, если не считать песок. И, увы, для меня, противник не получал никакого урона, а то и дело смеялся надо мной. Делал это весьма красочно, вписывал во фразочки комментатора не только его голос, но и императора, а затем и мамзелькиной. Понятное дело, что ее она слышала, но, чтобы так интонацию продублировать, сволочная натура этой Мити только и делала, что издевалась надо мной. Раз за разом, я во вспышках ярости херачил песок, несколько раз уткнулся в стену и несколько раз отбил кулак об каменную площадку. Зато, смог с точностью определить, в каком именно я углу нахожу, и насколько мое видение неверно. Она дублировала арену в точности наоборот. Где лево, там право и так далее, что дало мне возможность примерно выстрелить. И это было удачно. Ссылаясь на то, что она стояла на месте, по крайней мере, я надеялся на это, вышел в ту точку чуть в середине арены, где был идеальный центр, встал спиной к ней, что обозначало обратное, и швырнул со всей силы торнадо, которое достигло цели. Я понял, где она стоит. Когда удар достиг цели и нанес небольшой урон, все же расстояние было большим, картинка перед глазами поплыла, или же смазалась, словно телевизионная картинка потеряла сигнал, и следом я услышал крик Марты: «На тебе проклятие! Сними наваждение в крови!» Жаль, что я не услышал, как его снять, потому что картинка изменилась на прежнюю, хоть и сменила день на ночь, а значит, все вокруг опять не то, каким кажется. Вернулся к прежнему методу, искать точку опоры в виде стен, чтобы в мозгу определить, где именно я стою, и опять нанес удар туда, где в начале боя стояла Митя. На мое удивление, ничего не изменилось, а это значило, что она начала ходить. «Сука», выругался я и следом услышал комментатора: «Воронцов, как не стыдно так говорить про девушку. Ну, ничего, скоро ты будешь под ней и будешь подчиняться всем ее приказам. Нравится тебе это или нет?» Звучало, как призыв к доминации. Улыбнулся, закружился на месте и начал выпускать вокруг себя волны ветра. Слабые, на первый взгляд, но действенные. Мне не нужно было нанести урон, мне нужно было разорвать контакт с ее взглядом, или как она передает мне картинку. На удивление, получилось. Картинка вновь начала расплываться, но в этот раз на более больший объем времени. Этого хватило, чтобы резко двинуться на 5 метров в сторону, пустить перед собой смерч, а вслед за ним, прикрываясь поднятым песком, ударить противника. Сделал это грубо, не магией, а физически, чем вызывал рев трибун. И на сей раз я услышал настоящего комментатора: «Вы только посмотрите, он смог выбраться из ее чар». Смог. Не знаю, как, но это первый маг, который смог добраться за все эти бои до Мити. Похвально, шедеврально, удивительно. Отвлекся. Она вновь размазалась перед глазами, но я сделал кое-какую непоправимую для нее вещь. Во время удара стянул чуть-чуть энергии, попробовав ее на вкус, и теперь я ее видел. Конечно, в потоке синевой энергии арены ее красная тонкая нить была еле различимой, но все же она мелькала. На сей раз она бегала по арене и, судя по всему, не разрывала контакта со мной, то есть смотрела. И когда я замер, Она не перестала двигаться. Следил за ней, раздражал этим и начал делать свои плюшки. Поднимать землю с помощью ветра, прямо перед ней, кидать на опережение потоки, а также, рассчитывать ее шаг, чтобы резко и быстро. Здесь, улыбнулся про себя и со скоростью звука метнулся по диагонали в сторону этой нити. Точнее, в ту сторону, где она должна была появиться. Не знаю, насколько это быстро было со стороны зрителей, но моя рука схватила чью-то глотку, и со всей силы вдавила тело в стену. Послышался хруст, визг и гул толпы. Тьма рассеялась перед глазами и слепящее солнце чуть было не заставило меня зажмуриться. Но этого я не стал делать. Митя была бледной. Под глазами огромные синяки, из носа и из уголка рта, шла кровь, глаза дикие от ужаса, а тело, податливое. Я придавил ее и победил. «Сдаюсь», — прошептала она, но я не слышал. Давил и давил, заставляя ее хрипеть, а затем швырнул в сторону, обращаясь к шумящей толпе. «Уважаемые зрители», взревел я не без труда, «к вашему сведению, мой противник околдовал меня раньше, чем начался поединок. Прошу судей проверить этот факт». Замолкли все. Комиссия из 3 человек ходила вокруг да около. Я же отлеживаюсь на больничной кушетке все в том же здании, и уже 1000 раз пожалел, что объявил об нечестной игре. Но за все это время ко мне несколько раз подошел ректор, подошла мамзелькина, и самое главное, Наташа, на лице которой было написано очевидное волнение. И лишь спустя час, как старики удалились совещаться об обследовании, мы смогли с ней поговорить. «Не представляешь, как это ужасно выглядело», — вполне чувственно сказала она, обнимая меня, — «ты метался из стороны в сторону». Все были в шоке, в полном, то в одну сторону, то в другую, то в стену ударишься. В шоке, я так понимаю, она и с другими это проделывала, но так долго, они просто сами себя били, вот и все, а ты, словно с цепи скатился, кругами бегал, в стены ветра швырял. Комментатор сначала подумал, что ты сошел с ума, а по итогу, милый, расцвела она, это было очень эпично, как ты начал ей мешать, снимать зрительные контакты, делать резкие выпады, никто этого не ожидал, вообще никто. А в конце, она реально растрогалась, пустила слезу, правда, не знаю, скупую или нет, и в дальнейшем, начала меня целовать. Но чудесное времяпровождение было недолгим. В комнату вошло несколько человек, никак не похожих на тех, кто осматривал меня, и с весьма измученными лицами заявили мне следующее. Победу присуждается мне, все остальные результаты Мити аннулированы. Увы, но участники, которых она выиграла обманом, уже не подвинуть дальше, ибо это будет уже полной дикостью. А ее академия оштрафована за нечестную борьбу и снята с будущих соревнований аж на 5 лет. Вроде бы итог меня устраивал, но какая-то непонятка чувствовалась. Жаль только, что сегодня Митю видели в последний раз. Вечерняя прогулка после объявления итогов была недолгой. Телефон Наташи разрывался от звонков то одного, то другого человека, а мы, выслушивая крики по ту сторону трубы, так и не могли понять, что же произошло и кто все эти люди. Затем, правда, дошло, и в резиденцию Быкова мы прибыли спустя пару часов, чтобы увидеть кромешный ад. Величественное здание его обители было охвачено огнем. Повсюду были пожарные, полицейские, военные и весьма несуразные личности этого мира. Правда, никого из них я не знал, но Наташа чуть ли не пальцем тыкала, показывая то одну личность, то другую. Здесь даже император был, который своим взглядом готов был уничтожить того, кто все это устроил. Но никто ничего не знал. Князь Мышкин, на которого указала Наташа, был самым настоящим прихвостнем. Улыбался, не умолкая, болтал и крутился вокруг кречета, но почти полностью был проигнорирован. Самым удивительным гостем этого события был Воробьев, который стоял поодаль от всей этой величественной управленческой компании и о чем-то разговаривал по телефону. В целом, когда мы подошли к нему, уходя от пожара метров на 20, он не закончил болтовню и говорил уже при нас. Правда, палец к губам приложил, чтобы мы молчали, и его собеседник не думал, что он не один. Разговор продлился не так долго, как я думал, судя по яростным высказываниям Николая, а вот дальше до нас дошла весьма интересная информация. Вольфовичи, сухо сказан, сплевывая на землю, если окажется, что Быкова уничтожили они, то, увы, для москвичей это закончится печально. Так в наглую, улыбнулся я, а с какой целью? Артефакты, многое ли ты знаешь про Быкова? Промолчал, понимая, что сейчас слишком много карт могу раскрыть, что не было нужно ни мне, ни Наташе. Суть обстановки была несколько странной в моем понимании. Перед нападением на особняк Быкова, его, предупредили о ней. Правда, за 10 минут до того, как в его дом влетело с десяток ракет, есть ли там выжившие, увы, никто не знает, ибо пламени слишком много. Я же, задумался о его подвале, насколько то место все-таки безопасное. Но это было не все. Поступил анонимный звонок от некоего Алексея, который сообщил Мышкину, что Быков, мертв и следящая ступень власти Петербурга, именно он. Странное событие. Какой Алексей, я догадывался, но подставлять целый клан этим он же по-любому представился полностью, просто Воробьев не всю информацию знает. Глядя на полыхающее здание, про себя, пожалуй, я улыбался. С одной стороны, надеялся, что Быков мертв, с другой стороны, боялся, правда. А что дальше? Ну, уничтожат Мышкина, уничтожат верхний слой черного правительства, а дальше, новое руководство или какой еще бунт? Подумать, правда, долго не получилось. Спустя 5 минут, как мы решили, уйти подальше отсюда и вернуться в общину, в доме произошла серия взрывов. А вот когда мы пошли к машине, правда, без Николая, на телефон Наташи пришел звонок. Она подняла трубку, побледнела и протянула телефон мне. «Дим, это тебя». Посмотрел на ее лицо, не понял причины реакции и следом, басистый голос, зазвучавший в трубке, кое-что мне пояснил. Существо, которое он держал в подвале, ушло. Быков еще решаем. Вся эта выходка, проблема Воронцов. Думаю, нам, все-таки стоит увидеться. Голос был знаком, даже слишком. Некий, гласный лидер всей этой тайной шайки, кажется, сам сделал свой ход. Мне было сказано место и время. Увы, Наташу брать с собой было нельзя. И спустя час, я ехал по ночному Петербургу в самый центр города, где в здании Министерства образования меня ждали. Очень ждали. Величественное здание, пожалуй, одного из самых старых зданий уже в моем мире, встретило меня не то чтобы своей схожестью, а ностальгией. Правда, огромное количество разносортного народа в такое время меня удивило. Не то место, где бы проводились балы и празднования. Но я ошибался. Во-первых, мне был назван примерный адрес, а я уже додумал, как оно называется. Во-вторых, это было не то чтобы здание умов и знаний, а самое настоящее пристанище местного аристократического общества. Красивые дамы и их партнеры слонялись на улицу, чтобы втихую что-то употребить, старики и старухи в дорогих одеяниях вызывали такси, бормоча пошлые шуточки друг другу, а я, вступая на порог этой обители, понял, что одет не по фасону. Мне нужно было добраться на 3-й этаж, но это было не то здание, которое я знал. А если учитывать огромную толпу, то и пробиться было тяжко. На мое спасение, под локоть сразу, после входа, меня подхватил охранник, который всем своим видом показывал свое недовольство. Спросим мое имя и фамилию, сверился списком и с удивлением пробормотал, что я последний, кого вносили сюда, а также, добавил, мол, мог бы и сказать, что в самом конце, чтобы он не искал, улыбнулся, но нахрен не послал, а вот пробиваться через все это бальные танцы, было действительно тяжело, то и дело, старался увильнуть от очередного нахала, который пытался бортануть меня плечом, все же, это было из-за моего одеяния, некоторые личности сразу видели во мне соперника, который был ниже по статусу, но все же, добрался на 3-й этаж без конфликтов, а вот там, я вообще был не к месту, еще более шикарный зал, более шикарно одетые люди и я студент академии с помятым лицом, ну как же так, благо, что мое присутствие было отмечено сразу и, Юра, пробормотал я, глядя на парня с маской на глазах передо мной, какого хрена, никакого, Дим Димыч, чего ругаешься-то, ничего не ответил и поплыл за ним. Алексей, а точнее, мой лучший друг, Юрик, подхватил пару бокалов с шампанским, выдал мне маску на глаза и увел к дальнему столику, где можно было хотя бы перекусить. Ты чего такой взъерошенный? Приглашение получил. Звонком, сухо добавил я, скажи-ка мне, Юр, ты что сделал с домом Быкова? Даже через маску можно было увидеть его удивление. Нет, пожалуй, это было Быкова, того дебила среди военных, ага, а я хрен знает, как меня отпустили, я его и не видел. Пару раз на хвост садились прихвостни центра, а так он задумался, сука, Орлов. Мы думали, гадали, на кой черт нужно было прикрываться Вольфовичами, но все складывалось именно к тому засранцу, к который пытался подсадить меня, ибо, если он уберет угрозу от Петербурга, то подстава, так-то улыбнулся он, ну ничего, разберемся. Так он же ваш, я прав, он из бывшей семьи, которая откололась от основного костяка, как и многие, после смерти Юрия Воронцова, сталкивались, общались и прочее, но такой выходки я не ожидал. То есть резкая смена власти, и ты не в курсе, а как же, я только хотел упомянуть старика, как он сам явился, улыбнулся, протянул руку и следом, заявил, нам нужно поговорить, покосился на Юру, наедине, пожалуйста. В коридоре, где изредка пробегали парочки влюбленных или недовольных богатых лиц, старик сменил свою улыбку на горькую гримасу. Самым удивительным было то, что он начал с вопросов относительно моего участия в взрыве, чем, пожалуй, и оскорбил меня. Сейчас, пока здание горит, в подвале есть мои люди. Правда, они скоро умрут, но они готовы лишиться жизни ради благой цели. И что они там делают? Приехали, как и ты, судя по твоим словам, после телефонного звонка. Значит, нужно было, чтобы основные личности были там и все видели своими глазами. То, что мне не нравится, так это пустующий подвал Быкова. Когда Антон и его компания явились туда, все было в крови и трупах. Но ни этого монстра, ни зомби, как ты выразился, не было. Если Быков жив и увел за собой этих существ, быть беде. Думаете, это он всех обзвонил, чтобы показать, мол, он мертв? Не слишком глупо для такого умного человека, я задумался, глядя на морщинистое лицо, которое выражало только одно, дай мне идею, я честно, сомневался в своих догадках, все как-то не складывалось в моей голове, по итогу, мы имеем несколько очевидных моментов, подстава Алексея Вольфовича, который ни сном, ни духом, возможный исполнитель, Орлов, возможный исполнитель, Быков, чтобы залечь на дно, но зачем? Для чего вообще вся эта херь, так еще и император в городе и все видел своими глазами? Нападение на Кречета? Нет, слишком бредово даже для этой ситуации. Самое занимательное то, продолжил старикан, что обзвонили не только нас. Сейчас, там, у резиденции Быкова, почти все представители власти. Полиция, шишки и высшие чины. Отвести внимание от чего-то другого, запутать всех окончательно, или подставить, добавил он, поджимая губы, одно из двух, или все сразу, закончил я, не понимая, насколько я оказался прав. Глава 15. Жизнь была размеренной и непринужденной до начала декабря, если не учитывать, что Петербург вверх дном перевернули жандармы по личному приказу императора, то, пожалуй, жилось вполне сносно, особенно учитывая, что меня никто не трогал, ни Быков, про которого ничего не было известно, ни Укупник, от которого после переворота всего вверх дном, меня не трогали. А также, я напрочь позабыл про Вольфовичи, если не учитывать Алексея Юрика, с которым видеться стали чаще. Ну, как видеться так, пересекались. Пару раз выпивали в злачных местах, и если учитывать, что он вообще никакого отношения к взрыву в резиденции Быкова не имел, у него жизнь тоже была спокойной. Но все спокойное рано или поздно кончается, да, а может и нет. В любом случае прямо сейчас, на изнанке, в компании Марты и Варны я смотрел на произведение искусства, а если быть точнее, на своего первого робота. Его отличие от привычной, так скажем, для меня конструкции, пожалуй, это сам его внешний вид. Не было привычного кинематографу, человекоподобного существа, нет, здесь были более жесткие детали, более объемные механизмы, а сам внешний вид напоминал больше массу коробок, поставленных друг на друга. В целом, так оно и было. Ноги представляли собой аж 4 соединенных между собой пластин, которые сгибались за счет шестерней по бокам и с помощью поршней, как и руки. Только вот на руках были крюки, суть которых была только одна – раздавить и что-то взять. И дураком не нужно было быть, чтобы понять, как этот робот будет добывать мне макр. А вот голова была предметом достояния. Две линзы с лампами, соединенные массой проводов, а сзади – полка, уставленная микросхемами. «Он будет работать?» – удивленно спросил я, пялись на неподвижное тело. Как-то Варне не понравился мой вопрос. Она лишь шикнула на меня, взяла со стола знакомую мне коробку, которую сделал нам наш инженер, и подошла к роботу. В следующую минуту, причудливо ругаясь, она пыталась установить этот короб куда-то в грудь роботу, а когда работа была сделана, попросила помощь. Суть помощи была одной – сходи, убей, принеси. Конечно же, она имела в виду макр, на поиски которого я и поплелся. Нужен был прям свежак, чтобы сразу высвободить его энергию. Правда, как это сделать, я не представлял себе. Спустя каких-то минут 10-15, моей жертвой стал шестилапый олень с вытянутой мордой, как у крокодила, от одного только вида, которого появилось желание бежать. Монстр все же оказался весьма слабеньким и слег за пару ударов когтей, которые когда-то мне подарил ворон. Неся в руках кристалл, я с некоторым трепетом передал его в руки богине, которая обошлась с ним уж как-то странно. Жестко, я бы сказал, зажала между ладоней и до характерного хруста начала давить его. Было, так скажем, удивительно. Во всех смыслах этого слова, учитывая, что макр весьма крепкая вещь, но выплеск энергии временно ослепил меня, а вот дальше, когда зрение прояснилось, я увидел что-то фантастически волшебное. Макр превратился в небольшое облачко в руках Варны, а затем, словно по дуновению ветра, тонкой струйкой начала уходить в коробку, которая была вставлена в грудь робота. «Теперь, душа», — сказала она, поворачиваясь к дереву, — «достань ее». «Как?» — воскликнул я, на всякий случай, поворачиваясь к Марте. Но вампирша молчала, поджав губы, словно я обидел ее чем-то. Процесс оказался прост. Мне даже к дереву подходить не понадобилось, а просто произнести имя души. Оно было несколько странным, труднопроизносимым, и если бы Варна его не назвала, увы, ничего бы не получилось. Тонкая, белая нить, которая молнией пронеслась по стволу старого дуба, резко и быстро вылетела из корней и устремилась в грудь роботу. Но, нихера, мы простояли около 10 минут, каждый по очереди обходя конструкцию, но никаких признаков жизни он не подавал. Марта, все это время, как-то вопиюще странно пялилась на эту махину, то и дело, грызя ноготь указательного пальца. В чем дело? Я подошел к ней, закрывая обзор от конструкции, тычево зависла. Порою, мне кажется, что миры слишком отличаются. Неожиданно ответила она, то, что я сейчас вижу, по сути, зарождение жизни, но это непривычная мне некромантия, которую я видела несколько столетий. Это что-то другое. И после ее слов, фонари головы загорелись желтым. Робот дернулся, скрипя несмазанными деталями, и замер, изредка поворачивая голову во все стороны. Какого? Робот не выходил на контакт, вообще. Да, он двигал головой, поднимал руки вверх и опускал их, но не говорил, а уж тем более, не реагировал ни на меня, ни на Варну. И этот, так скажем, технический прогресс, замер в определенный момент и попытался шагнуть. Но, то ли ему что-то мешало, то ли он не справился с управлением, в общем, упал лицом в землю. Марта захлопала в ладоши, а сути ее радости я не сразу понял. Но потом, 10 минут, потребовалось роботу, чтобы самостоятельно встать. Еще 2, чтобы попытаться заговорить, и еще 1, чтобы сказать первое слово. Боги. Я обошел робота, пощелкал пальцами, чтобы тот обратил внимание на меня, и по итогу, вышло. Он определенно смотрел на меня. «Меня зовут Дмитрий Воронцов. Ты знаешь, кто я такой?» На ответ потребовалось пару секунд, чтобы скрипучий и уже узнаваемый голос ответил. «Убийца. Сам такой», — парировал я. «Ты понимаешь, что ты мертв?» «Да». «Ты понимаешь, что отныне это твоя новая оболочка?» «Нет». Марта отодвинула меня в сторону, сделала это весьма грубо и кое-как исправила ситуацию. Правда, ее слова были слишком грубы и резки. Как по мне, она назвала его рабом нового тела, который не вправе ослушаться своего господина, ибо дальше – смерть, и уже – окончательная. Робот, казалось бы, усмехнулся, но появился козырь, от которого у меня на душе стало слишком тоскливо, чрезвычайно. Жизни после смерти нет, закончила Марта, абсолютное одиночество и темнота. Я права, Возрикович попытался качнуть головой, что почти удалось и не сразу, но ответил. Там ничего нет. Ты хочешь существовать дальше, чтобы видеть, чувствовать, пытаться жить? Робот ответил как-то странно, я бы сказал. Все упиралось в то, что он не понимал, как в таком теле можно жить. Однако в дело вступила Варна, которая пообещала, что постарается в будущем провести модернизации, чтобы сделать роботов более живыми, что ли. Не знаю, как она это будет делать, но мы узнали еще один факт. Он не может меня ослушаться. То есть душа привязана к господину? Мысленно спросил Марту, чтобы не испортить момент подчинения. Типа того. Знаешь, это в некоем роде можно назвать контрактом. Правда, несколько странным. Ты то, чего хочешь? Хочу, чтобы они автономно выполняли мою работу. Звучит, как рабовладение, Дим. В любом мире, стране, городе и месте, есть золотое правило. Понедельник, дел тяжелый. Вот и у меня выдался абсолютно такой же день. Нет, дело было не в учебе, которую я старался не пропускать из-за своих бизнес-планов, а производство у меня стало еще более стабильным, если не учитывать возросший доход. Дело было в долбанном турнире, где события Мити повторились еще с одним участником. Первое, что, пожалуй, было жестким, в моем понимании, это гибель ученика. Митя не справилась со скандалом и устроила весьма кровопролитную потасовку в собственном заведении. Все газеты, даже наши, писали о вопиющем случае для империи. Всех подробностей не знал, но итог был один: она опозорила весь свой род, а на ее похороны не явился никто, кроме священника. Сути, как и подробности ее смерти, никто не знал. Второе, что было отвратительным не в меньшей манере, это участник из Алтайского края, который оказался кукловодом, или же, на местном языке, некромантом. В сражении в четвертьфинале, то бишь, в последнем бою, который был перенесен после моей победы и обвинений другого участника, прошел лишь через две недели, и девчонка, которая подняла посреди арены около 20 мертвецов, переполошила всех горожан. Не знал, честно, что подобная магия под строжайшим запретом, а те, кто пользуется ею, враги народа. О ее дальнейшей судьбе я так и не узнал, а сам турнир стал под угрозой закрытия. О никаких полуфинальных поединках и речи не шло до сегодняшнего дня. Когда я пересек врата, через которые вышел в лицевой мир, то наткнулся на ректора, который в своей привычной манере смотреть на всех свысока как-то слишком мягко меня приветствовал. Я бы даже сказал, виновата. Дим, его голос не был жестко басистым, скорее, мягким. Боюсь, что турнир будет закрыт. Новость не новая для меня, об этом мы уже не раз говорили с Наташей. Однако ректор испытывал чувство вины, мол, его ученик останется без награды. Хотя шансы на победу у меня были высокие. Сказать, что я расстроился, нет, пожалуй, мне так было проще, одной заботой меньше. Сказать, что я хотел награды, увы, но тоже нет. Только блюстителю чести нашей академии это чертовски не нравилось, о чем он, собственно говоря, и желал со мной поговорить. Помимо того, что в этом году Академия может оказаться без кубка, который хорошо бы смотрелся к нашей коллекции, так еще и ты останешься без приза. Да мне как-то, вяло ответил я, выглядывая свою девушку возле припаркованных машин. Честно, уже и неохота продолжать участвовать. Почему? Глаза мужчины округлились, а брови поползли наверх, это же целое. С учетом того, как пропускают мимо глаз подобные вопиющие случаи, начал я, не делая акцент на конкретном событии, страшно представить, кем окажется следующий ученик. Странно это слышать от члена общества, ректор не договорил. От громко работающего глушителя, пожалуй, только бы глухой, не обернулся. Вдали, под рокот мотора и, судя по всему, оторванной системы газоотвода, неслась пошарпанная белая машина. Неслась она, так скажем, нацелена. Две, а может и три секунды, потребовалось мне, чтобы нырнуть наизнанку, свою, разумеется, чтобы не быть прибитым. Ректор справился еще мудрее, резко свинтил по диагонали на парковку. В следующую секунду, которая прошла по местным меркам, я появился на том месте, на котором стоял, а за мной уже вовсю разгорался пожар. Что было самым удивительным, так это отсутствие водителя. Туши, черт, кто-то с кем-то переругивался, когда меня обдало черным облаком гари. Молниеносность ситуации выбила меня из колеи. Я не понимал только одного, почему время не остановилось. Как же способности Марты? О чем и она поспешила сообщить спустя некоторое время, откашливаясь от густого и черного дыма, сменив автоматически видение, я аккуратно смещал энергетические линии тепла от топлива, которое, на удивление, было разлито по всему салону. Внутри никого не было, в чем я убедился в очередной раз, а пламя внутри было вызвано каким-то устройством. То бишь, мы, так скажем, не имели бомбы, которая была бы более благоразумная в заказное убийство, подал голос Ворон, странный метод, и способность не сработала странно. После, сказала Марта, на этом с ними разговор был закончен, вышел из струи дыма, глядя на затухающее пламя и следом, увидел взволнованную Наташу. Разбирательство длилось несколько часов, ни меня, ни ректора полиция не отпускала, как и некий представить самого князя Мышкина, который всем своим видом показывал свое отвращение ко мне. Интересно было, только от чего такая реакция. А вот уже во время разговора тет-а-тет, в квартире Наташи, пришло время рассуждений. Пугал фактор несработавшего навыка, что само по себе было каким-то нереальным. Марта, которую я вызвал сразу, как переступил порог, лишь пожимала плечами, рассматривая убранство обители моей девушки. Я не почувствовала никакого магического вмешательства, в очередной раз сказала она, но вспомни ракету в дом Жанны, способность же сработала. Значит, навык решил, что ты справишься своими силами, раз сама машина не стала чем-то неожиданным. Ага, как же, несется на тебя, чтобы потом взорваться. Но этот нюанс я учел, а значит, навыки Марты, которыми я, так скажем, пользуюсь, не идеальны. И если я не могу уйти из-под удара, то тогда она и срабатывает. Это было прискорбно, а также, не совсем продумано. Наташу, как и меня, смутил факт отсутствия взрывчатки. Как будто возможный убийца хотел все преподнести как несчастный случай. Тем более, что труп был в багажнике, добавила она, наливая мне чай, они рассчитывали на взрыв. И со стороны это бы выглядело иначе. Несчастный случай. Водитель не справился с управлением, въехал в каменную стену или в ворота, сбив при этом тебя и ректора. Машина из-за удара воспламенилась и взорвалась. Ага, если бы я не начал тянуть тепло из огня, и не погасил бы его, она бы точно загорелась более массивно и с топливом бы разнесла все. Знаешь, что самое странное во всем этом? Топливо, ответила она, обычная машина жрет силу мокро, пара, да чего угодно. А там было дизель-топливо. Понимаешь, что? Понимаю, самоделка. Такие не выпускаются в больших объемах. А это, судя по всему, была собрана кустарным методом. Оттуда и шум такой был. А смысл? Нет номеров, наклепок на кузове. Ничего. Отправитель такой посылки решил стать анонимом, чтобы никого нельзя было приписать к случаю. Я не удивлюсь, если у нее весь кузов был собран из нескольких обычных машин, собранных по всей империи. Отвечать на это ничего не стал. Меня не смущал факт покушения. Хоть я и устал от объемности событий, я боялся другого. В памяти всплыл Василий, мой дорогой водитель, с которым мое положение сыграло злую шутку. Я не помню, правда, сколько подряд чеков я отправил его семье, но это не загладит вину. Хоть я и не был виноват, он знал, на кого работает. Смущало другое. У меня целое предприятие, которое охраняет всего пара человек, и над этим пора задумываться, как и над защитой моей шахты. Над М. Красноволосая отпрянула от своей чашки. Чего? Скажи, а много в Петербурге наемных компаний, а какая именно интересует? Охрана, убийство, шпионаж. Меня немного смутил список перечисленного. Ответил как есть. Мне нужно охранять моих людей. Если это было заказным шоу, то кто мешает напасть на мой дом, на нее или же на предприятие? Именно что никто. Есть пару мест, ответила она. Ну а с домом твоим что? У меня есть образец сигнализации, сделанная неким господином Кротовским, которая уже долгое время валяется в загашнике. Я хочу заказать и выстроить забор вокруг участка и, пожалуй, поставить охрану. Пора задумываться об остальных, а не только о себе. Ты и так думаешь об остальных, миловидно улыбнулась она, а особенно о своих близких. Что тебя пугает? Пугало многое. Больше всего, неуверенность в завтрашнем дне. Я слишком сильно оброс корнями, сидя на месте. До сих пор не знаю, какой уродец охотится на меня, что ему нужно, а уж тем более, чем все это закончится.